Хотя, если вдуматься, в чем их заслуга-то? Произошло неизбежное. После сговора с блоком НАТО патриарх Порфирий сам напросился на роль Бориса Годунова. Шепотки о том, что из-под развалин Агробанка извлекли вовсе не африкана, а какое-то совершенно постороннее тело. Зря, что ли, урну хоронили вместо мумии. Поползли еще во время траурной церемонии. Заставляла задуматься и поспешность погребения. Словом, народ уже тогда был морально готов ко второму пришествию протопорторга. А когда народ бывает готов к чему-нибудь морально, это что-нибудь неминуемо сбывается. Даже если бы африкан не встретился с Глебом Портнягиным и не воспользовался помощью баклужинской контрразведки, аура так или иначе налилась бы вскоре алым сиянием и погнала его в Лыцк, все с той же иконой в руках. Ну, кто-то скажет, а если бы Анчутка промахнулся, метнув барабашкой в убийцу? Если бы, короче, застрелили африкана? Да воскрес бы, как миленький. Коли верит народ, что африкан жив, стало быть, жив. И нефиг тут мудрствовать. Ладно, предположим, убили и не воскрес. Все равно ведь тут же найдется кто-нибудь похожий. Или даже не похожий. Такое тоже бывало. По большому счету, разница-то в чем? Лжедмитрий II действовал нисколько не хуже Лжедмитрия I. Обыватель, разумеется, ужаснется, ахнет. Как это никакой разницы? Человека-то нет. Но на то он и обыватель, чтобы сходить с ума по пустякам и задавать совершенно вздорные вопросы. Ну, скажем, почему должен погибнуть обязательно я? И никак его не убедишь взглянуть на это дело с государственной точки зрения. Да, но если все прекрасно осуществилось бы само собой, то зачем понадобились Выверзневу эти лишние хлопоты? Вводить в действие Нику, взрывать мавзолей? То есть как это зачем? Как это зачем? А звание генерал-майора, а кресло шефа баклужинской контрразведки? Поймите вы, наконец, свержение патриарха Порфирия было лишь средством, а истинной-то целью операции, как ни крути, было свержение Толь-Толича. Африкан не обманул подельника. Да он и не собирался его обманывать. Очередная беседа Глеба Портнягина со специальной комиссией ООН должна была произойти в 10 утра в Кленовом зале президентского дворца. 8:30 протопорторг прибыл с иконой на заброшенный комплекс ПВО. Из 6 изделий лишь одно хотя бы в общих чертах напоминало ракету. Его-то и взгромоздили на пусковую установку, а, отступив, сокрушенно покачали головами. Особенно удручающе смотрелись дыры в обшивке. Результат прошлогодних учений, когда сгоряча пытались перегрузить изделия, не дождавшись полной остановки гироскопов. Бешеные волчки выскочили наружу и наделали много бед, прежде чем армейский митрозамполит сообразил смирить их молитвой. Выбирать, однако, не приходилось, да и время поджимало. Разом и крапили, и освещали, и красили. Понятно, что без накладок не обошлось. Заодно осветили художника-шрифтовика, что ползал по корпусу изделия, нанося на него надпись «Лыцк не сломить». Закончив работу, бедолага сломал кисточку, опрокинул краски и ушел в монастырь. А двое прапорщиков, опрометчиво сунувшихся под крапила, тут же, не сходя с места, покаялись в лихоимстве и потребовали над собой трибунала. К 10 подготовка была закончена. Африкан вынул трубку сотового телефона и набрал номер Глеба. «У меня все готово. Пускать?» «Таланна Гайтан!» — растроганно отозвался президент, и у протопорторга защемило сердце. Повеяло юностью. Именно эти слова произнес Глеб Портнягин той давней весной, когда они вдвоем остановились в нерешительности перед железными дверьми продовольственного склада.